01. Я сел рядом. Странно это все, если посмотреть со стороны. Сидит почти обнаженная женщина, сидит рядом полуголый мужчина. Сидят люди, которые любят друг друга, которые испытали в жизни чуть больше, чем обычно достается человеку. Сидят и молчат. Потому что каждое слово будет лишь приближать беду. Вика, она чуть повернула голову, посмотрела на меня, спросила. Леонид, разреши я закурю? Все не то, все не так. Она спрашивает у меня разрешение закурить. Да и мне тоже. Вика достала из тумбочки пачку сигарет, крепких, недамских, зажигалку, пепельницу. Вот те раз. Конечно, я в ее вещах не роюсь, но хотя бы запах заметить должен был. Наверное, должен. «Ты вошел в храм?» — спросила Вика, щелкая зажигалкой. Протянула мне огонек. «Опять все не то, опять все не так. Да, вошел. Я очень рада, стрелок. В чем была проблема?» «Мост, Вика. Мост из моих снов. Мост, по которому невозможно пройти». «Как странно». Она глубоко затянулась и отложила сигарету. «Я ожидал чего-то связанного лично с тобой, но настолько прямо...» «Как это могло случиться, Вика?» «Не знаю. Может быть, там система с обратной связью, каким-то образом проецирующая твои страхи? Я не о том. Как случилось, что ты стала ходить в глубину и не говорить мне об этом?» «Ты поверишь мне?» «Да». Вика улыбнулась, протянула руку, погладила меня по плечу. «Я хотела помочь. Просто помочь тебе, когда ты заблудился. Больше ничего». Я молчал. «У тебя дип-психоз, Леня, давным-давно. Ты тонешь, дайвер. Может быть, в этом и моя вина. Я всегда любила, что ты здесь, в настоящем мире. Твоя любовь, твоя радость, твоя жизнь там. Неправда!» Слова тяжелые, неповоротливые, неудобные. Говорить, словно грызть камни. «У меня есть ты». «Да, наверное. Но даже я там, в глубине. Ты не хочешь в этом признаться, самому себе не хочешь. Но для тебя я все равно осталась в глубине. Вот и вернулась в Диптаун, чтобы стать собой». «Давно?» «Давно. У меня не сразу получилось». «Нике», — сказал я, глядя на нее. «Нике, я дурак, я сразу должен был догадаться. Нике, Виктория, греки-римляне, ты даже не пряталась». «Зачем? Я знала, что когда ты поймешь, случится беда. Но обманывать не хочу, тебя не хочу. Вика, почему ты так ненавидишь Дебенко?» «Я?» Вика повернулась, удивленно посмотрела на меня. «Я его вовсе не ненавижу, может быть, не люблю, но это другое». «А почему так не любишь, Леонид? Это важно? Сейчас, здесь, когда мы вдвоем и не в глубине, это важно?» «Да», — резко сказал я. «Ну, хорошо». «Он преждевременный гений. Он сделал то, к чему человечество еще не готово. Морально-этически не готово. Такое часто бывает. Творцы атомной бомбы тоже поспешили. Но представь себе Эйнштейна или Бора на смертном одре, твердящих, что атомное оружие – благо, и применять его надо почаще. Преждевременные гении всегда могут остановиться. Дебенко может, но не хочет. Поэтому я его и не люблю». «Бог с ним, с Дебенко», – я сглотнул. «Бог ему судья. Вика». «Ромка». «Что, Ромка? Тебе не жаль его?» «Леня, о чем ты? Зачем ты втравил его в эту авантюру?» Я смотрел ей в глаза и видел, как они медленно-медленно темнеют, то ли в непонимании, то ли в обиде. «Кто втравил?» «Темный дайвер». Я замолчал. «Леня, почему ты решил, что я темный дайвер?» «Почему я так решил?» «Хотел бы я сам это понять. Вот просто решил, и все, хотя нет, кажется, понимаю. Вначале я решил, что темный дайвер — это Ники, потом я понял, что Ники — это Вика. и приравнял половинки уравнения, забыв, что в одной еще остался неизвестный член. Стрелок, я не темный дайвер. Я пошла с вами в лабиринт. Я не хотела оставлять тебя одного, я не хотела признаваться, что я хожу в глубину. Я обманула тебя, прости, но я не темный дайвер. Вика, нечего искать в глубине, Леня, и некого терять, кроме тебя. Вика, — повторил я, — все слова куда-то делись, были колючей холодной галькой, были злым песком обиды на губах. Все слова исчезли, только имя осталось. Вика, ты не любишь, когда тебе помогают, Леня. Ты привык быть сильным, привык помогать сам, привык спасать, привык вытаскивать и защищать, привык бороться и побеждать. Она улыбнулась. Дайвер, ты будешь тащить утопающего за волосы, даже если сам наглотаешься воды и оттолкнешь чужую руку, и в лучшем случае позволишь плыть рядом. Вика, это неправда. Это часть правды, и довольно большая. То, что 2 года назад сломало нас всех, ударило по тебе сильнее всего. Ты не нашел себя, Леонид. Даже Ромка нашел, несмотря на то, что с ним случилось. А ты закрылся, обрезал все ниточки, отказался искать выход. Ты сказал себе, что ты больше не дайвер. Но я действительно не дайвер, Вика. Я никто. И поэтому ты пошел таскать нарисованную мебель, пить нарисованную водку в дешевых виртуальных барах? Да, потому что я теперь никто. Вика покачала головой, снова коснулась моей руки. От кого ты бежишь, Леонид? От кого или от чего? Я хотел бы знать, куда я бегу, Вика? Я знаю, что потерял, но я не знаю, к чему приду. Леня?